Остров. Село Остров, или Островское, весьма древнее. Оно упоминается очень часто в грамотах московских великих князей и, как видно, считалось довольно значительным и всегда переходило к старшему вроде, к великому князю. Впервые оно упоминается в духовной грамоте Калиты, писанной в 1328 году. Затем известно, что при великом князе Василии Иоанновиче здесь стоял княжеский терем. В 1547 году здесь живал еще молодой грозный царь Иван Васильевич. И здесь, по сказаниям псковского летописца, во время Петрова поста, когда к нему пришли посланные от псковичей 70 выборных с жалобою на своего наместника, князя Турунтая Пронского, государь, не выслушав и не разобрав дело, разгневался на псковичей, обливал вином горячим, полил бороды и волосы, да свечу зажигал и повелел их покласти нагих на землю. И в ту пору на Москве колокол-благовестник напрасно, неожиданно, отпаде, и государь пойде к Москве, а жалобников не истаял, не погубил. Позднее видим, что царь Алексей Михайлович ходил в поход в село Остров. Он останавливался в острове, когда ходил в монастырь у Николы на Угреше. После село Остров принадлежало при Петре всесильному тогда вельможе Меншикову, и уже при императрице Елизавете Петровне оно приписано было к комнате великого князя Петра Федоровича. Императрица Екатерина II пожаловала остров графу Орлову в потомственное и вечное владение. В год пожалования, в 1767 году, почтил своим посещением нового владельца великий князь Павел Петрович. В 1782 году граф Орлов праздновал свое бракосочетание с девицей Евдокией Николаевной Лопухиной. Родив дочь Анну, а потом сына, молодая графиня умерла. Графиня Анна Алексеевна с юных лет удивляла всех своей набожностью. Впоследствии это была поклонница архимандрита Юрьева Новгородского монастыря Фотия. Примечание. Фотий умер в 1838 году. Графиня Орлова-Чесменская в 1848 году на 64-м году от рождения. Конец примечания. В 40-х годах нынешнего столетия графиня продала в казну все свои имения, в том числе и остров. В острове был обширный барский дом и превосходный сад, расположенный по холмам и скатам с удивительным разнообразием и украшенный множеством беседок и павильонов, существовавших еще в сравнительно недавнее время. В 1868 году, спустя 20 лет после смерти графини, Островский дом, манеж и некоторые еще бывшие там здания, начинавшие приходить в упадок, решено было продать с торгов, и Угрешский монастырь нашел выгодным купить их. В 1869 году московскому митрополиту Иннокентию пришла благая мысль воспользоваться существующими в острове строениями на учреждение там богадельни для престарелых и немощных лиц белого духовенства московской епархии. Владыка вошел по этому поводу в сношение с министром государственных имуществ, и в 1870 году село Остров с постройками всемилостивише было безвозмездно пожаловано духовному ведомству. А спустя год здесь помещена уже богадельня в квадратном одноэтажном здании, имеющем посредине двор. Число призреваемых в богадельне простирается до 300 человек, мужчин, женщин и детей. При богадельне домовая церковь во имя святого Петра Митрополита и святого Иннокентия Иркутского. В старинных актах село Остров называлось нередко Лосиным, потому что вблизи водилось много лосей.